4 сентября 2030 года. Ядро галактики Млечный Путь. 25 тысяч световых лет от Солнца. Родовая планета А-клана Старших. Горный хребет в 2000 километрах от клановой резиденции. Галфу никак не удавалось достичь нужной степени концентрации. Обычно мысленные конструкты формировались в его сознании достаточно легко. Сказывалась огромная практика проведения подобных исследований. Сегодня, однако, едва начинавшие складываться образы неизменно рассыпались ворохом бессмысленных фрагментов. Галф прекрасно понимал, что именно не дает ему сосредоточиться. Ученый досадливо дернул щупальцами, отчего по поверхности синего аммиачного раствора побежали концентрические волны. Нечего было и думать о продолжении мысленного эксперимента, пока он не разберется с возникшими проблемами. Признаки надвигающихся неприятностей появились около месяца назад, когда Галф обнаружил чей-то осторожный интерес к тем изменениям, которые он внес в информационные потоки, идущие от артефактов-блокираторов некоторых кораблей низших рас, центральное хранилище данных. Галф, естественно, не питал иллюзий, что его деятельность так и останется незамеченной, но рассчитывал на более позднее обнаружение своего вмешательства в алгоритмы работы системы сбора и хранения информации. Теперь же, если о его действиях станет известно в ближайшее время, совет может решиться на немедленное устранение подполковника Вершинина как прямой угрозы расе старших. Одного только факта доступа низших к технологиям и военно-промышленному комплексу Орды могло оказаться достаточно для принятия хранителем решения о немедленном уничтожении всех, кто был хоть как-то к этому причастен. Галфа при этом тоже никто жалеть бы не стал. Впрочем, собственная безопасность беспокоила ученого далеко не в первую очередь. Умереть он не боялся. Возможно, сказывался возраст, а может, ему просто бесконечно надоело растительное существование в приторно-красивых бассейнах и каналах родовой планеты. Больше всего он опасался, что не сработает его план создания в галактике достойного конкурента старшим, способного заставить их по-настоящему очнуться от летаргии, в которую его раса все глубже погружалась в течение последних столетий. Отдав мысленную команду вычислителю лаборатории, Галф заставил поверхность аммиачного раствора выбросить вверх облако тончайшего золотистого тумана, немедленно сформировавшее перед ним изображение шестимерной схемы информационных потоков в непрерывном режиме, формирующих обширные базы данных центрального хранилища. Тот, кто обратил внимание на вмешательство Галфа в алгоритм сбора и хранения информации, явно не был исследователем. И в этом ученому, несомненно, очень повезло, поскольку не позволяло врагу систематически подойти к поиску источника выявленных нарушений. Тем не менее, несмотря на недостаток специальных знаний, неизвестный противник Галфа обладал завидным упорством и, видимо, имел возможность привлекать к расследованию грамотных специалистов, правда, не раскрывая перед ними истинных целей своих поисков. Судя по всему, инициатор расследования уже не сомневался, что имеет дело не со случайным сбоем, а с намеренным воздействием на систему. Однако, анализируя действия противника, Галф все больше приходил к выводу, что его истинных мотивов тот не понимает. И все же, несмотря на множество откровенных ошибок, враг медленно, но неуклонно приближался к своей цели. Ученый видел, что выставленная им защита не продержится и пары недель. Ее основу составляла масса мелких ложных вмешательств, призванных направить противника по тупиковым ветвям расследования. Однако враг, на удивление, быстро отрабатывал и отбраковывал эти обманки и вновь возвращался на верный путь, в конце которого он неизбежно обнаружит, кто именно стоит за возникшими в работе системы искажениями и какую информацию этот кто-то хочет скрыть от совета. Галф надолго задумался. В принципе, защиту можно было усилить, но тогда неизвестный противник почти сразу поймет, что ему оказывают активное противодействие. Сейчас он действует очень осторожно, стараясь не спугнуть нарушителя. А поняв, что его обнаружили, он может задействовать сразу все свои ресурсы для скорейшего завершения расследования и, главное, для предотвращения попытки нарушителя скрыться из пространства старших, а то и из протектората. Скрыться? Эта мысль посетила Галфа впервые. Навсегда покинуть такую привычную и удобную лабораторию на родовой планете? Отправиться в серый периметр? Еще совсем недавно ни о чем подобном он не мог даже подумать, а теперь рассматривает эти варианты действий как вполне реальные и, возможно, единственно верные в сложившихся обстоятельствах. Пока организаторы следствия не знают его имени, Галф еще сохраняет немалые возможности влияния на систему сбора и хранения данных. На то, чтобы уничтожить опасную информацию, прав доступа у него хватит, вот только это будет немедленно обнаружено. Впрочем, отдать необходимую команду можно уже с борта корабля. В хаосе войны отследить и догнать его вряд ли смогут. Вот только это будет совсем уж необратимым решением. Для своей расы он станет врагом и предателем. Хотя какая разница, когда это произойдет? Прямо сейчас или через 2 недели? Результат-то все равно один. Правда, сбежав прямо сейчас и предварительно уничтожив информацию о посещении отрядом Вершинина пространства Орды, он сможет выиграть для носителя биопроцессора довольно много времени, да и собственную свободу сохранит. По крайней мере, на какое-то время. «Вычислитель, готовь корабль к дальнему разведывательному рейду!» Вслух отдал приказ Галф, приняв окончательное решение. «И разблокируй доступ в мой личный арсенал. Что-то давненько я туда не заглядывал».